3 июня 1904 года он был убит финским буржуазным националистом, сыном сенатора Шаумана. Но ту же практику на посту генерал-губернатора Финляндии продолжали в 1905-08 годах Герард и в 1908-09 годах Бекман. С просьбой не травить финлянцев обращался к царю его дед со стороны матери датский король, и это заступничество было оставлено без внимания. 17 марта 1910 года Столыпин по указанию Николая II вносит в Государственную Думу проект положения о порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения. Этой мерой царь хотел еще раз продемонстрировать, что он является великим князем финляндским, что его верховная власть над этой страной незыблема, что он намерен не ослаблять, а еще более усилить механизм своего единоличного законодательствования, по крайней мере в вопросах, касающихся одновременно и Великого княжества, и империи в целом. Анализируя сущность этих событий, Ленин в статье «Поход на Финляндию», опубликованной 26 апреля 1910 года, еще раз заклеймил позором национализм самодержавия, давящего всех инородцев. Он разоблачает пустозвонство буржуазных либералов, выражающих лицемерное сочувствие угнетаемым царизмом национальностям. Фраза осталась фразой, а сущность пошла на пользу человеконенавистнической политики самодержавия. И пророчески говорит, придет время, за свободу Финляндии, за демократическую республику в России поднимется российский пролетариат. Витте советовал царю предоставить евреям равноправие с другими подданными. Но поскольку и у других подданных не было прав, беспредметной была речь о каком-то уравнении в правах. Все были уравнены в бесправии, в том числе украинцы и белорусы, которым отказано было в праве на национальную культуру и родной язык, в том числе кавказские народы, под кнутом царизма возгоревшиеся так, что многие заговорили, что Кавказ нужно снова покорять. Впрочем, размышляли некоторые в правительственных сферах. Нужно покорить Россию. Тогда нетрудно будет покорить Кавказ и привести к благоразумию окраины. Ну вот, пусть покорят Россию. Ничто не могло поколебать убеждения Николая II. Все специальные законы, направленные против национальных меньшинств, подлежат не отмене, а усилению. И если существует в империи сила, исполненная решимости эту систему травли и преследований поддерживать и отстаивать, то такой силой, по его мнению, является «Черная сотня». По действовавшему в Российской империи основному уложению, проекты новых законов, прежде чем быть представленными на усмотрение царя, предварительно должны были проходить обсуждение и утверждение в Государственном совете после 1905 года, также в Государственной думе. Но ни один российско-шовинистический акт, введенный в действие в последние десятилетия царизма, такой процедуры в названных инстанциях не прошел. Все подобные законы были проведены окольными путями и явочным порядком. Законопроекты, явно обреченные на провал в Думе или в Государственном Совете, протаскивались, например, через так называемые особые совещания при царе в порядке Верховного Управления. Они могли получить силу закона с помощью одной только подписи царя на соответствующем докладе министра. Так, единоличной властью Николая II были проведены в 1905-1910 году почти все постановления, направленные против национальных меньшинств. В обход ли закона или на его основе все равно империю мало удерживать в постоянном напряжении погромной атмосферы. Бандам Союза Русского Народа должна быть обеспечена психологическая возможность в любой момент выйти на разбой. Демократическая общественность должна оцепенеть под мертвящим взглядом охранки и черной сотни. То, чего не успевают сделать Дубровин и Буксгевден, доделывают министр юстиции Щегловитов и прокурор Виппер. И наоборот, чудовищными судебно-российскими спектаклями Щегловитова и Виппера протаптывается дорога к новым подвигам для таганских и демиевских молодчиков. Скоординировались между собой юстиция и полиция, охранка и генералитет, военно-полевые суды и жандармерия. С каждым из них в отдельности союз русского народа. и со всеми вместе взятыми Божьей милостью Николай II.